«Ты можешь себе представить, — сказал он, — как трудно было убедить моего отца, что не все нужные человеку знания заключены в благородном искусстве бухгалтерии. Думаю, что он так и не поверил мне до конца. Ибо на мои неустанные просьбы каждый раз отвечал то же, что голландский учитель в векфильдском священнике. Мне платят 10 тысяч флоринов в год без греческого языка. Я ем, пью без всякого греческого языка. Однако его любовь ко мне все же преодолела нелюбовь к наукам. И он разрешил мне предпринять путешествие в страну знания. Я безмерно рад тебя видеть, но скажи мне, как поживает мой отец, братья и Элизабет? Они здоровы, и все у них благополучно. Их только беспокоит, что ты так редко им пишешь. Кстати, я сам хотел пробрать тебя за это. Но, дорогой мой Франкенштейн, прибавил он, внезапно останавливаясь и вглядываясь в мое лицо, я только сейчас заметил, что у тебя совершенно больной вид. Ты худ и бледен, и выглядишь так, точно не спал несколько ночей. Ты угадал. Я очень усердно занимался одним делом и мало отдыхал, как видишь. Но я надеюсь, что теперь с этим покончено, и я свободен. Я весь дрожал. Я не мог даже подумать, не то что рассказывать о событиях минувшей ночи. Я прибавил шагу, и мы скоро пришли к моему колледжу. Тут я сообразил, и мысль эта заставила меня содрогнуться, что существо, оставшееся у меня на квартире, могло быть еще там. Я боялся увидеть чудовище, но еще больше боялся, что его может увидеть Анри. Попросив его подождать несколько минут внизу, я быстро взбежал по лестнице. Моя рука потянулась уже к ручке двери, и только тут я опомнился. Я медлил войти. Холодная дрожь пронизывала меня с головы до ног. Потом я резко распахнул дверь, как делают дети, ожидая увидеть привидение. За дверью никого не было. Я со страхом вошел в комнату, но она была пуста. Ужасного гостя не было и в спальне. Я едва решался верить такому счастью. Но когда убедился, что мой враг действительно исчез, я радостно всплеснул руками и побежал за Клервалем. Мы поднялись ко мне в комнату, и скоро слуга принес туда завтрак. Я не мог сдерживать свою радость. Да это и не было просто радостью. Все мое тело трепетало от возбуждения, и пульс бился как бешеный. Я ни минуты не мог оставаться на месте. Я перепрыгивал через стулья, хлопал в ладоши и громко хохотал. Клерваль сперва приписывал мое оживление радости нашего свидания, но, вглядевшись в меня внимательней, он заметил в моих глазах дикие искры безумия. А мой неудержимый истерический хохот удивил и испугал его.